Декрет или работа. Всегда использую своих детей как оправдание. Разве они у меня не для этого? Чувство вины мучает всех. И тех мам, которые сидят с ребенком дома до совершеннолетия, и тех, кто выходит на работу прямо из роддома. Мамы всякие нужны. Мамы всякие важны. Не надо гнобить тех, кто выбрал путь стопроцентного материнства. Так же, как и тех, кто выбрал быть мамой выходного дня. Никто точно не знает, что лучше. Поэтому делайте так, как лучше конкретно для вас. Мамы по призванию. Сейчас как-то не принято быть просто мамой и женой. У всех приличных декретниц должен быть свой проект. Свое какое-то дело, бизнес, а лучше несколько. Как будто материнства уже недостаточно, чтобы быть загруженной по горло. Некоторые мои подруги, у которых такого своего проекта еще нет, испытывают чувство вины, что еще не нашли себя. А как насчет найти себя в материнстве? По-моему, это очень круто — быть мамой 80-го уровня. Лично у меня не получилось, потому что это самая сложная работа в мире. Я с такой нагрузкой не справляюсь. У меня вообще не очень подходящий темперамент, чтобы быть родителем. Поэтому я придумываю себе параллельные проекты, типа школа адекватных родителей, ведение Инстаграма, написание книг и получение третьего высшего образования. Сбежать на работу от материнства проще всего. У меня есть знакомая, которая вышла на работу, когда дочери было полгода. На вопросы подруг «Вам денег не хватает?» она честно отвечала «Нет, всего хватает, просто на работе легче, чем дома». Комментарий подписчицы. «Да, дома мне тяжелее. Работу на дядю можно делать спустя рукава. Многим совесть позволяет, а воспитания детей нет. На свои проекты можно забить и взять выходной, но не от ребенка». Женщины, которые полностью посвятили себя воспитанию детей, дому и семье, те, которые получают от этого настоящее удовольствие, вызывают мое восхищение. Так и знайте, вы безумно крутые. Ваша ежедневная работа очень ответственная, без праздников и выходных, без бонусов и 13-й зарплаты, без корпоративов, а главное, увы, без общественного признания. Но признание и любовь ваших детей стоят всего этого. Комментарий подписчицы. Раз в неделю меня срывает с петель, и я вою белугой, что лучше бы работала. А потом понимаю, что никакая работа не заменит мне моего материнства. Работа сложнейшая, охватывает много областей, и логистика тебе, и трансфер, и кулинария, и школьная программа с 1 по 11 класс, и тайм-менеджмент, и дизайн и пошив костюмов, ну и управление гневом. А как же развитие? Сидя дома с детьми, ведь отупеешь. Во-первых, многолетние исследования показывают обратную картину. Мозг женщины после родов работает лучше. В нем начинают развиваться те зоны, которые до этого были пассивными. То, что мама в декрете тупеет – огромный миф. Но из-за постоянного недосыпа и усталости действительно снижается концентрация внимания и ухудшается память. Однако дело не в мозге, а в том, что нагрузка на молодую маму колоссальная. А во-вторых, все, кто ходят на работу, как-то безумно развиваются. В 80% случаев это однотипная работа изо дня в день и сериалы после. До серьезной литературы, музеев высокого искусства, театров, тренингов, семинаров и экскурсий после работы доходят единицы. Работа равно развитие. Второй огромный миф. Не надо выдумывать себе работу в декрете, бизнесы и проекты, если вы кайфуете от своего главного проекта в жизни. Даже Эйнштейн говорил, решение физических проблем – это детская игра по сравнению с научно-психологическими исследованиями детской игры. А вы такие исследования каждый день проводите. Мой вам низкий поклон, мамы по призванию. Работающие мамы. Если вы выбрали путь работающей мамы, помните, важно не количество часов, проведенных вместе с ребенком, а их качество. Можно быть с ребенком 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но быть глубоко несчастной, уставшей и злой. А можно общаться час после рабочего дня с радостью, любовью и взаимным удовольствием. Самая сложная задача современных родителей – найти себя, свое «я», выстроить свою жизнь, а не только жизнь ребенка. Мама имеет право самореализовываться и жить свою жизнь. Ребенок имеет право скучать и расстраиваться из-за этого. Это нормально. Задача родителей не в том, чтобы ребенок никогда не расстраивался, а в том, чтобы научить его справляться со своими переживаниями без саморазрушения. Важно быть внимательным к чувствам ребенка, утешать, принимать, уважать его эмоции. Проблемы начинаются тогда, когда родители не принимают негативные эмоции ребенка. Отстраняются, игнорируют. Ничего страшного, переживет. Мои родители уходили на работу, и я нормально вырос. Пугаются, испытывают чувство вины. Хорошо, не пойду на работу, только не плачь. Идут на поводу у ребенка, чувствуя себя жертвой и злясь на него. Ощущение нереализованности, чувство, что у ребенка в плену. Я на тебя всю жизнь положила. Дети не являются помехой к самореализации, если вы сами себе ее разрешаете. Большинство женщин в нашей стране ведомы социальными установками, стереотипами, страхами и даже желая самореализовываться, играют в игру «да, но». Да, я хочу строить карьеру, но как же ребенок? Да, я хочу ходить на фитнес, но у нас нет бабушек, которые перехватят детей. Да, я хочу заниматься любимым делом, но муж мало зарабатывает, мне надо кормить семью, работая на нелюбимой работе. Да, я хочу выйти на работу, но муж против няни. Играя в такую игру с самой собой, вы всегда выигрываете. Вы всегда в позиции жертвы. А может, вам проще в роли «муж все решает, я занимаюсь ребенком, не хочу ничего решать, хочу платье». Это тоже выгодная позиция, которая имеет право на существование. Кстати, если муж против няни, скажите ему: «Дорогой, ты безусловно прав. Ребенку будет намного лучше с родным отцом, чем с няней. И мчитесь на работу». Если вам реально нужна самореализация, то надо прежде всего ее себе разрешить. И сразу увидите, что найдутся помощники, деньги, ребенок сможет какое-то время играть сам и так далее. То, что мама очень много работает, не самая большая проблема в жизни детей. Дети учатся чему-то не от того, как мы их воспитываем, а от того, какие мы есть. Если вы целыми днями думаете, как привить ребенку познавательную активность, но не можете вспомнить, когда сами последний раз узнали что-то новое, прочитали книгу и чему-то научились, ничего не выйдет. Если мы сами несчастные, перепуганные, неуверенные, бессмысленно твердить ребенку: «Ничего не бойся, иди только вперед». Если вы хотите, чтобы ребенок занимался любимым делом, но сами, приходя с работы, жалуетесь, как она вас достала, ничего не выйдет. Самое лучшее, что мы можем сделать для ребенка, это вкладываться в себя. Стать более сильным, уверенным, гармоничным, благополучным человеком. А что вам нужно для этого? Быть неразрывно с ребенком или много работать? Решаете вы сами. И это не имеет большого значения. Комментарий подписчицы. Я сейчас нахожусь во втором декрете подряд. С января пойдет уже четвертый год декретной жизни. Летом поняла, что устала я от этого декрета неимоверно. Никакой другой работы, кроме детей и ожидания мужа с работы. У меня был чуть ли не нервный срыв. Спасибо мужу, понял меня и не стал противиться, когда я, чтобы отвлечься, пошла на тренинг личностного роста. Потом еще один тренинг, а потом дошла и до обучения. Сейчас уже месяц, как веду свой блог, и кайфую от этого. Многие психологи считают, и я с ними согласна, что главная обязанность родителя по отношению к своему ребенку — быть счастливым. Не столь важно, что входит конкретно для вас в это понятие. Круглосуточное пребывание с малышом до школы или выход из декрета на работу сразу из роддома, совместный сон с ребенком или совместный сон с мужем, строгие правила воспитания или полная анархия. Главное, чтобы это было ваше счастье, а не навязанные кем-то правила. Мама, кричащая о неразлучности со своим чадом, презирающая помощь нянь с лозунгами «ребенком надо заниматься», но при этом уставшая, замученная, невыспавшаяся, злая. Какую картину мира она дает своему ребенку? Где ее ребенок должен черпать представление о счастье, если вокруг себя он его не видит? Ребенок приходит в мир, который ему предлагают родители, мама и папа, всесильные и всеведущие боги. Он примет этот мир таким и очень долго будет думать, что по-другому не бывает. Поэтому только по-настоящему счастливые родители могут преподать ребенку главный урок — урок счастливой жизни. Важно понять, что делает счастливым прежде всего тебя самого, и двигаться в этом направлении, даже если придется ставить себя и свои интересы на первое место. Помните, в самолетах сначала наденьте кислородную маску себе, потом ребенку. А чтобы человеку хотелось стремиться к счастью, играть в эту лотерею под названием «жизнь», он должен знать, что хоть кто-то выигрывает. И вот мы встречаем действительно счастливых людей. Они как гонцы судьбы, ее рекламные агенты. Они помогают нам верить в удачу, поддерживают силы, Потому-то дети любят счастливые концы в книгах и кино. Хэппи-энд. Для того, чтобы воспитать счастливых детей, наш дом может быть и бедным, и богатым, и каким угодно. Но необходимо, чтобы хоть кто-нибудь в окружении ребенка был счастлив, заражал его желанием счастья и поддерживал веру в его возможность. Несчастные люди не могут воспитать счастливых. Это невозможно. Если дать ребенку 100 прекрасных свойств и не дать лишь одной способности быть счастливым, то вырастет глубоко несчастный и несчастье приносящий человек. Детство — школа, в которой учат читать, писать, считать реки и города на карте. Но если не станет детство школой радости, школой счастья, то к чему все другие науки? Симон Соловейчик.